Мистер Уэлкин, хорошенько прочистив горло, казалось, хотел вмешаться, но истец его остановил. «Нет-нет!» Успокаивающим тоном произнес он. «Пожалуйста, не вмешивайтесь, Уэлкин. Вы, служители закона, очень хорошо вставляете, принимая во внимание, и действуйте осторожно. Но в подобных личных стычках ваши советы неуместны. Если честно, мне это нравится. Ну, что ж, проведем некоторые испытания. Не будете ли так любезны позвать вашего дворецкого?» Фарли нахмурился. «Но послушайте, Ноулс не... Почему бы не сделать то, о чем он просит, Джон?» — мягко предложила Молли. Фарнли поймал ее взгляд, и если есть на свете парадокс под названием «юмор без юмора», то именно это отразилось на его суровом лице. Он звонком позвал Ноулза, который вошел очень неуверенно. Истец задумчиво разглядывал его. — Мне кажется, я узнал вас, когда пришел сюда, — сказал истец. — Вы служили здесь во времена моего отца, не так ли? — Сэр, вы служили здесь во времена моего отца, сэра Дадли Фарнли, не так ли? На лице Фарнли мелькнула крайняя неприязнь. — Этим вы ничуть не поможете вашему делу, — резко вмешался Натаниэль Барроуз. — Во времена сэра Дадли Фарнли дворецким был Стэнсон, а он умер. — Да, я знаю это, — сказал истец, взглянув по сторонам, а затем откинувшись и не без усилий положив ногу на ногу, принялся рассматривать дворецкого. — Вас зовут Ноулс. Во времена моего отца вы служили дворецким в доме старого полковника Мардейла во Фраттенденне. Вот было два кролика, о чем полковник не знал. Вы держали их в углу каретного сарая, ближайшего к фруктовому саду. Одного из кроликов звали Билли. Он поднял глаза. — Спросите этого джентльмена, как звали другого? Ноулс немного покраснел. — Ну, спросите же. — Чушь! — огрызнулся Фарнли. И снова принял исполненное достоинство вид. — А! — злорадно воскликнул истец. — Вы хотите сказать, что не можете ответить? — Я хочу сказать, что не собираюсь отвечать. Однако шесть пар глаз неотрывно смотрели на него, и под их взглядом он почти содрогнулся. — Кто может помнить имя кролика через 25 лет? — Ладно, ладно, погодите. У них, по-моему, были какие-то чудаковатые имена. — Я припоминаю. Давайте подумать. Билли... Нет, не то. Билли... Силли... Так ведь или нет, я не уверен. — Это верно, сэр, — с облегчением подтвердил Ноулс. Истец ничуть не смутился. — Ну что ж, сделаем еще одну попытку. — Давайте, Ноулс. Однажды летним вечером, это было в тот год, когда я уехал, вы шли по этому фруктовому саду, чтобы передать послание какому-то соседу. Вы были удивлены и шокированы, увидев, как я целуюсь с юной леди 12 или 13 лет. Спросите у вашего хозяина имя этой юной леди. Фарнли был мрачен и смущен. Я этого случая не помню. Вы, пытаясь создать впечатление, смеялся истец, что вам мешает природное рыцарство? Нет, нет, мой друг, так не пойдет. Это было давно, и я торжественно обещаю, что никакие компрометирующие факты не станут достоянием гласности. Ноулс, но вы-то помните, что происходило в этом яблоневом саду? — Сэр, — смущенно начал дворецкий, — вы помните. Но я думаю, что этот человек не вспомнит, потому что он, наверное, не дочитал мой драгоценный дневник. Так как же звали юную леди? Фарнли кивнул. — Ладно, — ответил он, пытаясь придать своим словам оттенок легкомысленности. — Это была мисс Дэйн, Мадалин Дэйн. — Мадалин Дэйн? — начала Молли. Истец, казалось, впервые растерялся. Он стремительно окинул взглядом всех собравшихся, и его интуиция, похоже, подсказала ему. — Она, должно быть, писала вам в Америку, — снова заговорил истец. — Придется копнуть глубже. — Но я прошу у всех прощения, надеюсь, я не совершил какой-нибудь грубой ошибки. Надеюсь, юная леди не живет до сих пор в этом округе. Не затронул ли я какой-нибудь запретной темы? Проклятие! Вдруг воскликнул Фарнли. С меня достаточно. Я больше не могу терпеть этого безобразия. Не будете ли вы любезны убраться отсюда? Нет, — возразил истец. Я хочу положить конец вашему обману, —